Часть четвертая. Как продавать дорого. Игры с ценой. Самый простой способ поднять доходы. А теперь я хочу поговорить о самом простом способе поднять доходы. Вы уже догадались, о чем идет речь? Правильно, об увеличении цены. Действительно, что может быть проще увеличения цены на свой товар или услугу? Пришел утром в магазин, снял старый ценник, повесил новый, или пришел в офис и напечатал новый прайс-лист. И все. На этом все изменения закончились. Вложение денег равно стоимости листка бумаги. Вложение времени не превышает 5 минут. И тут же начинаешь получать больше денег с каждого клиента. Причем даже незначительный подъем цены может дать взрывной рост прибыли. Почему? Да потому что у товара есть себестоимость, а есть наценка. И когда вы поднимаете цену, надо смотреть не на то, как выросла продажная цена, а на то, как выросла наценка. Иной раз даже повышение цены на 1-2%, обычно совершенно нечувствительное для покупателя, позволяет поднять вашу прибыль на десятки процентов.